Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Батко, Игорь Александрович. Я с вами по Андрею Витальевичу могу слышать? Можете. Кослапов Андрей Витальевич, это вы правильно понимаю? Правильно. Возможно, совершаем в отношении задолженности просроченной по кредиту и кредитной карте не оплачивали? Нет. Как намерены решать вопрос по оплате данной задолженности? Так я не понял, я у прокурора на допросе или что? Почему я вам должен объяснять, как я намерен? Потому что ситуация серьезная, поэтому я спрашиваю, как вы намерены решать вопрос по оплате своей задолженности? Такая нормальный вопрос. Ну почему я вам-то должен это объяснять? Потому что я являюсь сотрудником банка ВТБ, Андрей Витальевич, а вы являетесь нашим заемщиком. Задержка у вас 43 дня, поэтому вопрос серьезный. Я ответил на ваш вопрос? Не заемщиком, а клиентом. Это раз. Во-вторых, я вас перед собой не вижу. С доверенностью. Хорошо, в чем различие заемщика от клиента? Поясните. И с вашим паспортом. Правильно? И именно поэтому я не намерен. Ответьте на вопрос. Не в намерен. Чем отличие от заемщика от клиента? Объяснять, что, как и почему. Ваше право, можете ничего не объяснять. Но в ближайшее время, возможно, уже не сотрудникам банка ВТБ нужно будет работать, а с Федерального суда судебных приставов. Судебным приставом, тогда они вам действительно облагают удостоверение. Ваше право. Что мы намерены договора с вами расторгнуть в одностороннем порядке, если вопрос добровольно вами не решается по оплате. Почему? Передать дело на взыскание вы через... Вы говорите? Я говорю от лица банка ВТБ, Андрей Витальевич, нет. У меня... Она мне не нужна, потому что я являюсь сотрудником банка ВТБ, а не третьим лицом, понимаете? Почему вы занимаетесь самоуправством в таком случае? Как вы захотели, так и будет так, что ли? Самоуправство... В чем самоуправство? В чем самоуправство? Поясните. Хорошо, вы подождите, Андрей Витальевич, вы много чего сейчас говорите, но на свои слова вы ответить не можете. Вы не можете на свои слова ответить. Нахуй послать, ты понял меня, блядь? А вы только матом можете отвечать, только так умеете разговаривать. Вы вежливо, культурно общаются, блядь, ты что-то бычишься, блядь. Ты что, блядь, охуел? Вы, пожалуйста, подобным образом не стоит так общаться с незнакомыми людьми, Андрей Витальевич. А ты кто такой? Вы на свои слова ответить не можете даже, понимаете? Давай пересекемся, блядь, отвечу. Да я не намерен с вами продолжать диалог. Себя спрошу, что вы ведете неконструктивную беседу, понимаете? Сука тупая, блядь. Съебись нахуй. Это все, что... Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.